Так, мантийский уголь. Поставим его на третье место. 22 акции. Какое смешное число. Выпущенные по 50 долларов. Теперь цена им 64, а всего 1408 долларов. Хранить по причине незначительности суммы. Во всяком случае, я не скрываю перед вами, что я не питаю большого доверия в будущности этих копий, хотя и уверяют, что тамошний уголь так же хорош, как уголь из Элмлинеса. Но, во всяком случае, хранить... Я написал, например, не колеблясь ни секунды, на группе акций «Нью Лебанона», которая упоминается вместе с номером 4 в прилагаемой здесь росписи, «ликвидировать». Замечу в скобках, что роспись эта очень добросовестно составлена и была бы чрезвычайно полезна. — Очень счастливо, что слышу это, — сказала Аннабель. — Отец Дегзиль по моей просьбе начал ее составлять. Удивленная последовавшим за ее словами молчанием, она подняла голову. Она успокоилась. Гойнет невозмутимо продолжал свое дело. «В пятых 40 облигаций реки Зеленой. Опять документы на предъявителя. Вообще, дорогая Анна, не очень-то умно хранить у себя такую массу документов на предъявителя. Это становится большой неосторожностью, если позволить, как вы позволяете первому встречному разбираться в ваших ценностях в портфеле». «Первому встречному?» — вскричала она. «Да, Анна. Но ведь только вы да отец Дегзиль занимались этими делами. Я не хочу огорчать вас, Анна, но почему вы постоянно произносите это имя? Имя, возмущающее всю мою душу». «Как это?» — немного смущенная спросила она. «Да, сестра моя. Оно возмущает мою душу, заставляя меня вспоминать, что я постоянно стараюсь забыть возмутительную неблагодарность, составляющую основу натуры человека». «Как, Анна? Вот человек, который жил у вас более года, на ваши средства, — сказал бы всякий, кроме меня. Вот уже около 3 недель, как он простился с вами. С какой грубостью! Боже, сохрани меня и говорить об этом! И с того дня, сестра моя, ни слова извинения, ни слова благодарности, ни словечка воспоминаний». «Не будем больше говорить об этом», — тихим голосом попросила она. «Слушаю, Анна». После получаса работы преподобный провел финальную черту под колонкою цифр, возглавляемых именем полковника Ли, и принялся подводить итоги. «По курсу дня капитал ваш равняется 145 000 долларов, — сказал он. Если считать по 6%, то у вас будет дохода 8 700 долларов чистых». «Чистых, — сказала она. — Нет. Есть еще вот что». Она вынула из конверта и протянула ему бумагу. — Это? А это что такое? — спросил он, слегка нахмурив брови. — Это последняя воля полковника Ли, — сказала она. — Он оставляет мне все свое состояние с условием, что я буду ежегодно выплачивать по 4 000 долларов в вспомогательную кассу ассоциации «White Boys».